остатки шлихов. Потемневшие избы из бревен лиственницы по 1,5 метра в поперечнике стояли несокрушимо. Даже стекла в окнах кое-где сохранились. Но разросшиеся кустарники и травы загородили вход в двери, а на крышах выросла трава. Синие скалы светлели среди темных зарослей. Высокая каменистая гора, потухший вулкан, поросшая редким стланником, вздымалась неподалеку, загораживая собой добрых полнеба. Пустынно и дико было вокруг. «Змей здесь не водится?» — шутливо спросила я. «Как будто нет», — нерешительно ответила Мария Кирилловна. Кузя стал опять щелкать аппаратом, а заметно разволновавшийся Стрельцов разглядывал избы. «Вон в той я жил!» — кивнул он на избушку под скалой. «Я первым пришел. Сезона 2 здесь старался. Жизнь тогда здесь кипела. Кабаков одних сколько было. Все золото там и оставляли. Это было в 1923 году. «Нэп!» — глубокомысленно покачал головой Кузя. Мы нашли подходящее место и сели немного отдохнуть и подкрепиться, так как уже проголодались. Потом запили водой из холодного родничка. «Я тогда жил с одной женщиной, Василиса ее звали. Впрочем, это, кажется, кличка», — вспоминал Стрельцов. Он даже помолодел, голубые глаза его блистали, морщины от возбуждения разгладились. «Василиса прекрасная», — подсказала я. «Она была красивая, но непутевая, бродяжка. Ушла от меня к китайцу Ван Хайлину. Он держал зимовье и торговал опиумом за чистый золотой песок. Оба плохо кончили, когда сюда добралось ГПУ. После завтрака мы заглянули в избушку Стрельцова, изрядно исцарапавшись о колючий кустарник. Распахнутая дверь покосилась и вросла в землю. Черные пауки свили здесь гнездо. Огромная русская печь зияла черным жерлом. На шестке еще стояли чугуны, рядом в углу ухваты и сковородник. Стол, топчаны, табуреты, грубо сбитые, но прочные, казалось, ожидали, чтоб их помыли и снова ими пользовались. Мы в нерешительности постояли на пороге. Только Стрельцов с грустным видом походил по избе. Все же она была крепка, даже пол не провалился. Здесь мог бы жить медведь со своим семейством. Скоро мы вышли на воздух. Марию Кирилловну интересовал лес. Она делала какие-то пометки в записной книжке. Кузю — пейзаж. Он то и дело перезаряжал фотоаппарат. Григорий Иванович весь ушел в воспоминания и казался рассеянным. «Давайте поднимемся на эту гору», — предложил Кузя. «Наверное, такой вид». Мария Кирилловна кивнула головой. Они направились к горе. «Я похожу здесь!» — крикнула я вдогонку. «Только осторожнее!» — на всякий случай сказала Пенегина. И они ушли все трое. Скоро и голосов их не стало слышно. Оставшись одна, я, очень довольная, пошла по улице, обходя кусты и камни. Я с детства любила блуждать одна по незнакомым местам, наслаждаясь ощущением открытия. Сколько я таких открытий сделала в Подмосковье! Я знала, что с горы вид изумительный, но рудник влек меня заброшенностью и предчувствием тайны. Когда-то здесь жили люди. Они трудились, любили, ненавидели, мечтали, надеялись, сомневались и верили, плакали и смеялись, женились и умирали. Неужели ничего от них не осталось? А когда рудник вновь оживет после 40-летнего сна, здесь будут другие люди, другие нравы, другие мечты и сомнения. И любовь их будет другая, и ненависть, и дружба, и самый труд. И новые песни будут звучать на этих улицах. Я подошла к одной избе. Не знаю до сих пор.